Миссис Смит улыбнулась Сергею Петровичу, точно давая этим понять, что она присоединяется к приглашению мужа. Бекетов был разбужен на заре. Лондон сотрясался от колокольного звона. В этом звоне, торопливом, сбивчивом, была, как показала Сергею Петровичу, радость. Точно захмелевший звонарь, у которого силы вдруг прибыло, пустился на своей заоблачной колокольне в пляс, и звонкоголосая медь, как могла, поспевала за ним. «Что там такое, Игорек?» — спросил Бекетов сына, который, покончив с утренней яичницей, укладывал книги в ранец. «Мама сказала, победа в Тунисе». Бекетов сбросил одеяло, встал. «Значит, в Тунисе. Пожалуй, первая крупная победа англичан на суше. Не та ли, которая в равной мере была необходима и командованию, и войскам перед вторжением? Только так, только так. Иначе какой смысл в этом колокольном звоне, откровенно ликующем, почти пасхальном?» На Кузнецкий словно перекочевал Китай-город с его книжными развалами. Книги, перевязанные шпагатом и шелковой лентой небесной синевы, старательно сложенные в эмалированное ведро и бельевую корзину, книги под мышкой и на ладони, под локтем и на плече, книги в коже и дерматине, в софьяне, бархате, украшенные масляными и винными пятнами, как гербами и медалями, книги, напитанные многосложными запахами, в которых отслоились нелегкие повороты нашей недавней истории. «Дневник графа Лансдорфа в издании Академии», возвещает дама в чепчике из гаруса. «Российский министр о тайнах царской дипломатии». «Смоленская дорога», книга американца Колдуэлла о событиях 41-го года, откликается старик в вельветовой куртке, вышла по-английски. «Изгнание Наполеона из России. Записки, письма, анекдоты, пословицы в одном томе», возглашает старушка в плюшевом салопчике. «Первая и единственная история дипломатии издана в самый канун войны», басит парнище в черной кожанке. «Мемуары Пуанкаре! Мемуары Пуанкаре!» чуть ли не причитает дама в гарусе. «Тарле! Нашествие Наполеона на Россию!» вторит ей плюш. «Свод распоряжений Российского министерства иностранных дел издано для дипломатов», сообщает вельвет. «Тарле! Крымская война! Тарле! Крымская война!» Надо иметь каменное сердце, чтобы преодолеть книжный оазис, не замедлив шага и не остановившись. Нужно отдать должное тем, кто раскинул здесь свои книжные сокровища. Они точно следуют времени. Книги, появившиеся на Кузнецком, незримо отражают сегодняшнюю сводку. Больше того, они идут дальше сводки, предсказывая, каким может быть военно-политический календарь завтра. А календарь готов учесть перемены наиважнейшие. Все зримые контуры летней битвы 43-го года. Битвы, которая должна лишить врага последнего контршанса. Где-то в середине апреля ставка определила замысел и главные пути грядущей баталии. Разговор был особо доверительным, а поэтому узким предельно. Итоговая формула осторожна. Курск. Замысел. Перейти к преднамеренной обороне. Истощить противника, завершив тур этих боев наступлением, едва ли не всеобщим. Не надо быть большим стратегом, чтобы угадать в этом замысле прообраз Сталинграда. Бардин приехал в Ясенцы, когда дом спал. Бодрствовал один Иоанн. «Кутузов, как все старые люди, спал мало», — засмеялся Егор Иванович, входя к отцу. Бардин знал, с некоторого времени Иоанн повторял эту толстовскую фразу не без удовольствия, то ли похвалялся своей любовью к Толстому, которая, впрочем, не требовала доказательств, то ли своей старостью. «Хлопот, будто у Кутузова перед Бородином, если даже и хочешь, то не уснешь». Иоанн, встав из-за стола, пошел к двери, давая понять сыну, что хочет говорить с ним не в доме. Огибая стол, он выдвигал больную руку чуть-чуть вперед, точно оказывая ей уважение, позволяя пройти в дверь первой. Они вышли из дому, и тропкой, которая отсвечивала в негустой апрельской траве, прошли к скамеечке, врытой под тремя березками у штакетника.